как выясняется позже, Тедди сознательно добивался направления именно на это задание, ибо подозревает, что на острове проклятых содержится Эндрю Лэдис, психопат, поджегший их дом. Сотрудники лечебницы и особенно врачи, директор клиники Джон Коули, Бен Кингсли, и профессор Неринг, Макс фон Сюдов, не оказывают должного содействия расследованию, явно что-то утаивая. Вдобавок, рассуждающий за сигарами и коньяком об этимологии слова «травма» «Айнтраум» дождливым вечером Неринг. По мнению Дэниелса, в прошлом служил в нацистских лагерях смерти. Ход событий убыстряется. Рассказ Дэниелса становится все более сбивчивым и ненадежным, как и реальность, что двоится, троится и попросту превращается в вихрь разрушительных энергий, в темную воронку, смахивающую на охваченное безумием сознание психически неуравновешенного человека. Скорсезе при подготовке к съемкам показал Ди Каприо и Руффало несколько классических нуаров 40-х годов, периода, когда Голливуд испытывал на себе сильное влияние фрейдистских теорий, в том числе из прошлого, 1947-го, Жака Турнера с Робертом Митчумом, играющим частного детектива Джеффа Бейли, которому не на кого положиться и некому доверять, и напарники, и клиенты, и возлюбленные постоянно лгут и пытаются его подставить. Позднее Ди Каприо признавался, что из прошлого самый клевый фильм, что он видел в своей жизни. Другой картиной, явно оказавшей влияние на «Остров проклятых», выступает «Лаура» 1944-го Отто Премингера, нуар, повествующий о злоключениях детектива Марка Макферсона.